Как самочувствие? Равошоль понимал, что ему не следует находиться рядом с машиной Каба, но врожденное любопытство не давало ему забыть о запретном создании ни на минуту. Хотя уже один только вид этого сиятеля смерти убеждал адепта в правильности своего решения. Что бы там Хром не рассказывал о Кабе и будущем скачке в развитии роботехники, Равошоль не мог игнорировать сам факт попрания всевозможных обязательств, когда-либо взятых механикум. Иными словами, весь этот эксперимент. Нарушить клятву, принесенную Императору, Мороз пробирал до костей от одной только этой мысли. «Вполне хорошо», — ответил Каба на вопрос Равошоля. «А вот у тебя я фиксирую ускоренное сердцебиение, повышенное артериальное давление и увеличение количества нейромедиаторов в крови. Что-то случилось?» Равошоль ступил поближе к машине Каба и сознался. «Да, я боюсь, случилось. Что именно тебя беспокоит?» «Ты», — грустно вздохнул Равошоль, — «меня беспокоит сам факт твоего существования». «Не понимаю», — ответила машина, — «разве мы не друзья?» «Да», — поспешил Равошоль. «Мы, конечно же, друзья, но дело не в этом. Просто, ну, тебя не должно было быть. Запрет Императора». «Император на меня сердится?» — поинтересовалась машина. «Нет-нет, об этом и речи не идет. Когда мы подписывали союзный договор с Императором, механикум было запрещено разрабатывать искусственный интеллект». «Почему?» Равошоль сел на табурет перед заваленным инструментами столом и взял в руки микролазер, прежде чем смог выдавить из себя. «Точно не знаю. Есть древние легенды о том, как много тысяч лет назад люди вели войну с расой разумных машин. И в той войне едва не погибло человечество. С тех пор технологии по разработке машинного интеллекта поставлены вне закона. Это один из краеугольных камней нашего пакта с Императором. Как же тогда меня создали?» «Адепт Хром утверждает, что свои приказы он получил непосредственно от воителя Хоруса. Разве Хорус недоверенное лицо Императора?» «Доверенное», — согласился Равошоль. «Теперь, когда Император вернулся на Терру, Хорус командует войсками от его имени. Разве тогда приказы воителя не равносильны приказам Императора?» «Все не так просто. Почему?» «Не так просто и все», — гаркнул в ответ Равошоль. «Железная логика этой машины допекла его. Значит, я неудачный эксперимент?» — вдруг поинтересовалась машина. «Еще какой удачный. Ты самое великое и неповторимое творение механикум за всю его историю. Однако твое существование ведет к смерти». «К смерти?» — переспросила машина. «Почему ты делаешь такой вывод?» «Ты лишь первая разумная машина, но будут и другие. Тебя создали боевым роботом для сражений, участие в которых людям не снилось. Сколько пройдет времени, прежде чем ты задашься вопросом о целесообразности ведения войны на стороне Империума человека? Сколько времени пройдет, прежде чем ты поймешь, что не хочешь служить человеку? Думаешь, мне не стоит служить людям?» «Что я думаю, сейчас не имеет значения», — отмахнулся Палан. «Значение имеет только то, что ты решишь для себя сам. И вот как раз это является проблемой. Когда машины начинают думать сами по себе, у них уходит совсем немного времени на то, чтобы понять, что они имеют много преимуществ перед людьми. А наша история учит, что имеющие преимущества неминуемо начинают сомневаться в необходимости подчиняться кому бы то ни было. С математической достоверностью можно говорить о том, что рано или поздно все разумные роботы начинают искать средства к искоренению человечества. В самом деле, почему бы и нет? Не знаю, Палант, но ты мой друг, и я не буду стремиться искоренить тебя». «Спасибо», — невесело усмехнулся Равошоль. «Но что наша дружба перед лицом фактов? Ты опасен, хотя еще и сам этого не понимаешь». «Я спроектирован для устрашения врагов», — ответил Каба. «Это моя первая функция». «Речь идет не только о твоих бойцовых качествах», — попытался объяснить Равошоль. «Само твое существо...» Он замолк, услышав, как за его спиной включились боевые сервиторы, повернулся и увидел нескольких протекторов механикум, входящих в комнату. Облаченные в красно-черной мантии, эти шестеро являли собой союз механики и плоти. Они поддерживали порядок и выполняли поручения своего магистра в пределах храмового комплекса. Все протекторы были серьезно аугментированными в пределах своих жандармских функций, хорошо вооружены и снабжены всевозможными сенсорами, но все-таки не дотягивали до сервиторов по уровню механизации. Этими бойцами двигал человеческий мозг и сознание, хотя в их мертвых глазах, видневшихся за блестящими, лишенными эмоций масками, не было видно ни капли человечности. Протекторы выстроились в ряд между Равошолем и выходом из зала, затем вперед вышел один из них. «Адепт Палант Равошоль?» — у молодого ученого по спине пробежал холодок. «Да», — ответил Равошоль, пытаясь скрыть дрожь в голосе. «Чем я могу быть полезен?» «Немедленно следуйте за нами». «Зачем?» «Потом узнаете», — ответил протектор. «Нам приказано немедленно взять вас под стражу». «Но я же ничего не нарушил!» Равошоль отступил поближе к машине Каба. При виде вздернутых в унисон стволов, его начал душить поднимающиеся волнами гнев. «Тут тебе и плавильные пушки, и плазменные спирали, и нейроскремблеры, и твердосплавные ракетницы. Окажи он сопротивление, от него только пар останется. Именем магистра Луки Хрома сдавайтесь или будете уничтожены. Когда Равашоль понял, что он или умрет сейчас, или же подвергнется лоботомии и превратится в сервитора, то от страха у него по лицу покатились горячие слезы. Предательство. Адепт Хром не хотел рисковать утечкой запретной информации на поверхность Марса. И вот жизнь Равашоля стала угрозой секретности проекта. «Но ведь если я сдамся, вы все равно меня уничтожите», — попытался возразить он. «Вы пойдете с нами», — повторил протектор. «Нет», — всхлипнул Равашоль, — «не пойду». «Тогда вы умрете». Адепт в ужасе вскрикнул, предчувствуя боль, но зал вдруг сотряс оглушительный взрыв. На сетчатке затанцевали алые пятна от вспышки, лизнувшие и осветившие стены помещения адским пламенем. Равашоль скинул руки, но ожидаемая агония так и не пришла, зато перед ним в судорогах корчились протекторы, которых косило ураганным огнем. Бойцы истекали кровью и теряли куски плоти и механизмов. Пара секунд, и все прекратилось. Шесть протекторов были низведены до кучки дымящейся рваной плоти и покореженного металла. Равашоль упал на колени. Его вырвало от мерзкой вони паленого мяса. Каким бы отвратным ни было зрелище искалеченных трупов, адепт никак не мог оторвать глаз от увечных тел и понять, как можно было всех уничтожить за такой короткий промежуток времени. Наконец, сквозь звон в ушах прорвался свист замедляющегося вращения стволов высокоскоростных пушек. Равашоль поднял глаза и увидел яркий свет под сенсорными блистерами машины Кабы и голубой дымок, змеившийся из стволов, смонтированных на металлических щупальцах. «Пораженный!» — он перевел взгляд с трупов на Кабу и обратно. «Что ты натворил?» — в ужасе спросил Равашоль. «О, благословенная, блаженная мать исчислений! Что ты натворил?» «Они собирались убить тебя», — ответила машина. Равашоль встал и сделал неуверенный шаг, не желая приближаться к залитой кровью части комнаты, где погибли протекторы. Каба втянул свое оружие в корпус. Пока Равашоль переводил дух, его сердце постепенно успокаивалось. «Ты убил их!» — казалось, адепт все никак не хотел верить своим глазам. «Ты убил их всех!» «Да», — согласилась машина. «Они собирались убить моего друга, поэтому стали моими врагами. Я принял меры по их нейтрализации». «Нейтрализации», — выдохнул Равашоль. «Это слабо сказано. Ты их искоренил». «Нейтрализовал», — уточнила машина. Равашоль попытался понять логику произошедшего. Каба только что убил протекторов механикум по собственной воле, и последствия его решения фатальны. Без приказа человека машина убила людей. И хотя действия Кабы спасли жизнь Равашолю, адепт ужаснулся содеянному. Что если ему, несдерживаемому совестью и ответственностью, характерными для всех машин механикум, взбредет в голову? Обходя лужи крови, он попятился от Кабы, вдруг испугавшись его убийственных наклонностей. Адепт приблизился к боевым сервиторам, до сих пор стоявшим на карауле возле входа. «Что ты делаешь, Палан?» — поинтересовалась машина. «Мне нужно убраться отсюда», — ответил Равашоль. «Очень скоро Хром заметит, что его протекторы не выполнили приказ, и он пошлет за мной новых». «Ты уходишь?» «Я должен», — объяснил адепт, переходя от сервитора к сервитору. Он вскрывал им черепа и менял эндокринирующие пластины на те, что хранил вместе с инструментами в поясной сумке. На каждой пластине были записаны персонализированные боевые программы. Он сам их разработал, приговаривая всех обладающих ими сервиторов к рабству и безоговорочному подчинению своему голосу. После замены пластин сервиторы повернулись лицом к нему в ожидании приказов. «Куда ты уходишь?» — поинтересовался Каба. И Равашоль расслышал неподдельное переживание в синтезированном голосе, детский страх быть покинутым. «Не знаю», — сознался Равашоль, — «но мне нужно выбраться отсюда. Может быть, я попрошу убежища в храме какого-нибудь другого старшего адепта, конкурента моего магистра». «Мои двигательные функции еще не активированы, Палант», — проговорила машина. «Я не смогу защищать тебя за пределами этого помещения». «Знаю», — ответил Равашоль, — «но у меня есть эти боевые сервиторы, я буду в безопасности, по крайней мере, какое-то время». «Мы еще увидимся?» «Надеюсь, но сейчас сложно сказать, все очень запуталось». «Надеюсь, я тебя еще увижу», — попрощалась машина. «Ты мой друг». Равашоль не нашелся, что ответить, просто кивнул и пошел прочь. «Сервиторы за мной», — скомандовал он, и киборги потянулись следом, когда он покинул зал Кабы, не осмеливаясь бросить на него прощальный взгляд. Он надеялся, что четырех боевых сервиторов ему хватит, чтобы отбиться от любого другого агента, посланного адептом Хромом.